Первая четверть. 31 августа 2000 года. Четверг. Она вовсе этого не хотела. Выход из дома она откладывала сколько могла. Дальше тянуть было неприлично. Ребята собирались у Гофманов в 6. Часы разменяли уже 8. Маша вздохнула почти обреченно и покинула свое убежище. Идти до дома Гофманов было минут 5, не больше, поэтому она выбрала обходной путь. Она не знала практически никого из тех, с кем предстояло сейчас встречаться, но уже заранее большого энтузиазма не испытывала. Что ее должно ожидать, она легко могла проинтуичить, опираясь на ощущения от той единственной вечеринки, на которую она нарвалась 1,5 месяца назад, едва появившись в новой школе. Что-то илистое, склизкое, топкое, отпугивающее отложилось осадком на мелководье памяти от той первой встречи с новой действительностью, и вступать снова в подобную болотину отнюдь не хотелось. Она еще не забыла, как встретила тогда ее в дверях самоуверенная, смело накрашенная девица. «Гарик, ты кого привел? Ты кто?» От постановки вопроса она растерялась. «Человек?» «Вижу, что не обезьяна», — критическим взглядом охватывая гостью, процедила хозяйка квартиры, но не посторонилась. «Ну что ты начинаешь, Зинка, впусти вначале», — вступился за спутницу Игоря Логинов, который и притащил ее сюда. Он отодвинул плечом Зинку, расчищая дорогу. «Эту красотку зовут Маша. Как там дальше по родословной, еще не знаю, мы с ней знакомы 15 минут». Барышева назвалась Маша. «О, Ольга Николаевна сказала, что Маша будет учиться с нами в 11-м». «Нифига себе! Кто ж ее принял в нашу богадельню? Когда Славку с Грибом выгоняли, говорили, что у нас перебор с народонаселением для выпускного класса. Видать, по большому блату». «Для улучшения породы», — пояснил Гарик. «Она на золотую медаль тянет». «Почем нынче золотые медали?» — ехидно поинтересовала Зинка. «Отстань от девочки. Она под моей личной опекой», — пригрозил Гарик и провел Машу внутрь. «Не обращай внимания. Это Зинка Савельева. Она вообще прикольная». Из тех, кто тусовался тогда у Зинки, кроме самой хозяйки и Гарика, Маша больше почти никого даже и не запомнила. Да, был еще ухлёстывающий за Зинкой крупный уволень по имени Денис, но охотно откликавшийся и просто на дыню. Хотя и мальчишек, и девчонок было человек 10, но в памяти они слились в нечто однообразно серое, в мелкую крапинку. Однако различать людей по крапинкам — дело не вполне благодарное и мало развлекательное, когда ты не знаешь твердо даже, как кого зовут. В гостиной было душно и как-то затхло. Воздух был пропитан жарой, пивным паревом, потом и скукой. Даже появление новенькой не вывело компанию из-за расплавленного состояния. Дышать было нечем еще и от ядовитого ленивого дыма. Хотя курил лишь Дыня, парень, чьей головой вполне можно было играть в регби, Зинка, да еще две девчонки в одинаковых мини с одинаково обесцвеченными волосами, мусолили сигареты, сосредоточенно стряхивая пепел в пластиковый стакан. Маша закашлялась и вышла из комнаты. «Слушай, у тебя деньги есть?» — подошла к ней Зинка. «В каком смысле?» «Ну, в смысле мани. Мне сейчас позарез нужны 3000 взаймы». Маша нашла свою миниатюрную сумку, аккуратно отложенную подальше от общей свалки, вытащила тощий кошелек. 1,5. Все, чем богато. «Ладно, давай. 1,5 еще будешь должна». Зинка взяла деньги. «Шутка. На днях отдам». Последние слова прозвучали формально, и Маша успела пожалеть, что захватила с собой все свои накопления. «Ну как тебе?» — подошел сзади Гарик. «Никак. Я же здесь никого не знаю». Это было самое дипломатичное, что она смогла подобрать. «Вообще-то они так себе», — понял Гарик. «Нудные. Но надо поддерживать отношения со всеми». «Зачем надо?» «Для удержания авторитета». «А авторитет — это что, самоцель?» «Авторитет — это средство для достижения цели». «А цель-то в чем? «Ну не умничай, а!» Гарик поспешил сменить тему. «Ты в карты играешь?» «Не бойся, не на деньги». Маша неопределенно пожала плечами. «Я не боюсь, денег все равно уже нет». «На раздевание. Хочу этих вареных пельменей вилкой потыкать. Кажется, они уже готовы». «Мне не жарко. А тебе что, так нравится демонстрировать стриптиз перед своей же публикой?» «Да ладно тебе, я никогда не проигрываю. А над лохами посмеяться — дело святое». Маша попыталась, сколько смогла, отсидеться в соседней, явно Зинкиной спальне, листая нехитрый книжный минимум, но представленного набора надолго не хватило. Когда ей пришлось вернуться в гостиную, атмосфера там уже ничем не напоминала сонное царство. Дыня, сняв с себя грязный носок, подвешивала его к близнецу, украшавшему люстру. Зинка, потерявшая к этому моменту блузку, пыталась выгнать из-за общего стола свою 13-летнюю сестру Катьку, на которой оставалась лишь последняя необходимая деталь туалета. Та сопротивлялась, чуть не плача, и вопила, что все сейчас отыграет. Увидев Машу, Зинка закричала: «Машка, давай сюда вместо моей Катьки!» Гарик, нацепивший на себя половину дамского гардероба, посмеивался, покачиваясь на стуле. На ком-то из ребят сохранилось немногим больше, чем на Катерине. Дыня ухватил проходящую мимо Машу за руку и потянул к столу. «Подгребай смелее, ей-бо не обидим». «Я сейчас, мне на одну минутку». Она вырвалась из клещеруких объятий и выскользнула в прихожую. Завладев своей сумочкой, Маша беззвучно, воровски приоткрыла входную дверь и бросилась на улицу. Даже искусственно растянутая дорога заканчивается раньше, чем приходит осознание неотвратимости финиша. Не слишком разгулявшиеся воспоминания оборвались прямо у подъезда восьмиэтажки. Новых положительных ожиданий они почему-то не породили. Вспыхнула последняя надежда — кодовый замок подъезда. Но и тут ее ждал облом. Входная дверь была не заперта. Маша еще помедлила, прежде чем войти. Что-то звучно шлепнулось об асфальт в паре шагов от нее. Маша подняла кожаную стоптанную тапочку без задника и прочертила взглядом возможную траекторию ее перелета. Вверху, между третьим и четвертым этажом, на линии балконов раскачивались чьи-то пятки. Запрокинув голову, Маша попятилась от подъезда и теперь смогла увидеть мальчишку, ухватившегося за нижнюю перекладину перил. Он то оказывался весь снаружи, то исчезал за плоскостью балконной этажерки. При очередном качке руки его разжались, и он с каким-то металлическим бряцанием провалился в чрево третьего этажа. Сверху разнеслись по завечеревшему двору аплодисменты и одобрительные вопли. Последние были адресованы, по-видимому, и Маше, так как среди зрителей она различила Гарика, размахивавшего приветственно руками, явно ей, за неимением поблизости другого объекта. Маша, наконец, нырнула в подъезд и, не дожидаясь кабины единственного лифта, залипшего на четвертом, пешим ходом одолев пару этажей, оказалась на третьем. Сверху доносились взбудораженные звуки разборок, забивающихся в лифтовую душегубку, которая упрямо отказывалась закрывать двери, оправдываясь перегрузкой. Несмотря на всего лишь два лестничных пролета, которые отделяли спорящих от конечной цели путешествия, никто не хотел признавать себя лишним в этой давиловке. Маша вытащила из кармана скомканный листок. Все совпадало с бумажным описанием. Она протянула руку к пуговице звонка, но дверь продавилась вглубь квартиры чуть раньше, чем колокольчиковый перезвон побудил ее к этому действию. Мальчишка, чьи пятки сверкали только что в межэтажье, взъерошенный и слегка прихрамывающий, радушно улыбался ей, приглашая в освещенный грот прихожей. «Привет. Ты Маша Питерская?» «Ну вот, уже окрестили». «Вообще-то я Маша Барышева», — она подала ему свой трофей. Прочувственно высокосветски склонив голову, он двумя руками пожал протянутую ему тапочку. «Весьма-весьма приятно. Разрешите представиться, Евгений Мартов. Простолюдины называют Женей». «Что у вас здесь происходит? Соревнования по прыжкам с высоты?» «Типа того. Полезли на крышу провожать закат и захлопнули дверь. Хорошо сосед-добряк сверху запустил». «Нет, правда, тебе что, жить надоело?» «Это только одна из возможных версий». «Или ты сумасшедший?» «Это всего лишь вторая. Обе мимо». «А какая же третья?» «Неинтересно делать то же, что и все. Если бы все каждый день лазили через балконы, я бы ждал, пока откроют дверь». В этот момент лифт, пошедший с ребятами на компромисс, привез хоть и не всех, но шестерых, вместо четверых законных пассажиров. В этой первой партии был Гарик. Обхватив Машу за плечи, он провернул ее на 360, объявляя: «Представляю, это моя Машка. Правда, высший класс?» «Положь, где взял!» Парень квадратного сечения легко оттеснил Гарика от эпицентра внимания и, подхватив Машу под локотки, практически занес в просторную гостиную. «Ну-ну, громила, здесь тебе не тут. Девочку руками не трогать, видишь, какая хрупкая. Не дай бог, что сломаешь. Будешь мне все по описи сдавать, я отвечаю за сохранность этого редкого экземпляра». Рядом с тем, кого он назвал Громилой, Игорь, который не страдал ни задержкой роста, ни недостатком мышечной массы, воспринимался Шварценеггером на фоне Кинг-Конга. Наконец, в попутном лифте прибыла последняя группа любителей ярких природных явлений. Среди них была Наташа Гофман, которая, не без лоббирования классной, собственно, и пригласила Машу к себе на последнюю вечеринку последнего лета детства. Громила на поверку оказался Сашкой Гофманом и, по совместительству, родным братом Наташи. Саму ее, конечно, нельзя было назвать мелкой, но с братом она не шла ни в какое сравнение. Между тем, влияние ее на Сашку было столь безгранично, что это зачастую оставалось единственным способом привести леневатого Громилу в рабочее состояние или, напротив, отключить на неопределенное время в момент агрессивной активности. Последнее случалось исключительно редко. Сашка являлся счастливым обладателем сразу двух прозвищ, но второе, «Тюфяк», использовалось в исключительных случаях и предпочтительно, дабы не рисковать жизнью, за глаза. Девчонка с короткой мальчишеской стрижкой, вошедшая в квартиру последней, направилась сразу к Женьке. «Манмартик, ты жив, невредим?» «Жив, Надька, но, кажется, вредим. Капканов везде понаставили». Женька без тени вины посмотрела на хозяйку дома. «Наташка, я вам там какую-то кастрюлю супом перевернул». «Ну, молодец, Манмартик. Родители только в среду приедут. Я, главное, на полчаса из холодильника выставила, чтобы арбуз охладить. Будешь приходить нас с Сашкой кормить?» «Громилу прокормишь, как же. Вискс ему купишь, пусть ни в чем себе не отказывает. Скажи лучше, как убрать». «Идем», — вклинилась Надя, — «я помогу». Маша и не поняла, как ее затянуло в водоворот всеобщей гульбы. Прошло минут 20, а Маша уже идентифицировала и могла различать всех участников вечеринки. Из тех, кого она встречала у Зинки, здесь не нашлось никого, кроме, разумеется, Гарика. Она насчитала 7 ребят и еще 5 девчонок, не считая ее саму. Маша могла пока нечетко запомнить или даже не знать чьи-то фамилии, но уже ни за что бы не спутала куколкообразную утонченную Леночку с железной леди Ингой или со смешливой круглолицей Олькой Бертеньевой. Про Олю Маше сразу поведали, почему-то под страшным секретом, о котором в курсе был весь класс, что директриса школы — ее крестная. С мальчишками оказалось сложнее. Они из кожи вон лезли, представляя Маше друг друга, зачастую так замысловато, что отличать правду от мелких подколок для нового человека было мучительно. Больше других изощрялся Сергей Диченко, в миру просто Дик, рекламируя второго Сергея, ржаво-волосого нагловатого парнишку с острым языком и с одной педалью газа без тормозов. «Нет, ты не уходи от ответа. Расскажи Маше Питерской, что ты прямой потомок небезызвестного чеховского героя. Маш, ты слышала, кто такой Чехов?» «Врач, экспериментировавший на приматах и написавший труд «Вишневый зад», — стал наводить рыжеватый. «А ты не подсказывай ни на уроке. Лошадиную фамилию читала? Так это как раз о прапрадедушке нашего Сержа». «Сергей Овсов?» — догадалась Маша. «Не, прямолинейно мыслишь. Сергей Лошадинов. Честно. Подтверди, Сереж». «Торжественно подтверждаю. Достали они меня с фамилией. Как окончу школу, женюсь на нашей классной, непременно сменю фамилию». Он стряхнул руку Дика со своего плеча и удалился на помощь Манмартику и Наде. «А это наш сын полка», — не унимался Дик, отловивший совсем юное создание. «Максимка, сколько будет 2 + 2 умножить на 2? 6. «Вот, я же говорю, вундеркинд. Маш, давай что-нибудь покруче. Какое-нибудь двузначное число возведи в куб. Возьми калькулятор». «Ну, 54 872. И что теперь?» 38 — корень 3-й степени, правильно?» Задумавшись на пару секунд, выпалил Максимка. «Да ладно, это легкотня. Давай 5-ю степень». «Разрядов не хватит», — засомневалась Маша. «А, нет, ничего». И она показала экран. 2 535 525 376. «Корень 5-й степени — 76», — отрапортовал вундеркинд. Это у него заняло немногим больше времени. «Что я тебе обещал?» — с искренним восхищением зааплодировал Дик, как если бы в этом шоу была его заслуга. «Чудеса дрессировки!» С балкона появился Манмартик с покорно обвисшей в его руках грязной тряпкой. Дик перехватил его на полпути в ванную. «А вот и наша очередная знаменитость — Евгений Манмартик. А чем он знаменит? Ты летом в Тель-Авиве какую премию получил? 3-ю? Слушай, а тебе деньги заплатили? Дик, закрой фонтан. Мы уже знакомы без твоих клоунад. На, иди, выжми громили в кастрюлю на обед». И Женька попытался всучить Дику источающий запах щей орудия мокрой уборки. Тот в ужасе шарахнулся от такого предложения и предпочел раствориться в воздухе. Заиграла поставленная рукой Гарика медленная, как плеск морского прибоя, ненавязчивая музыка. Леночка, не дожидаясь приглашения, обвела шею возвышавшегося над ней Вадика, и их лодка отчалила от пристани, покачиваясь на волнах. Гарик отвернулся от музыкального Филлипса, когда уже двое, Громила и Дик, одновременно направились к креслу, в котором уютно устроилась Маша. Гарик подскочил первым и протянул Маше руку. «Гражданин, вас здесь не стояло», — возмутился Дик, а Громила попробовал попросту отнести конкурента в дальний угол. В попытке обрести свободу Гарик добился лишь того, что, запутавшись в четырех ногах, Громила споткнулся, и оба грохнулись на пол, едва не снеся идиллическую парочку, проплывающую мимо закрытыми глазами. Маше не доставляло удовольствия это повышенное внимание ребят, хотя ей казалось, что она его ничем не провоцирует. Она отметила напряженные, если не враждебные, всполохи из-под ресниц Ольки, да и прочие девчонки начинали уже разговаривать с ней сквозь зубы. И соперничество мальчишек, и зарождающаяся ревность сверстниц были ей нужны сейчас менее всего. Поэтому, когда возникший в дверях гостиной Женька провозгласил «Барышева, на выход! Вас к телефону, мадемуазель!», она искренне обрадовалась естественному разрешению ситуации. Маша не без облегчения покинула свое гнездышко и гордо прошествовала через брешь в стене раздавшихся перед ней ребят. В дверях все еще вратарил Женька. Когда она попыталась просочиться и сквозь него, тот, легко перехватив Машу правой рукой за талию, закружил ее в музыкальном водовороте, игнорируя взгляды ошалевших от такой наглости мальчишек. Машка тоже не поняла, как она могла купиться на такую элементарную провокацию. Кто мог ей звонить сюда, если она даже сама понятия не имела, какой у Гофмана в телефонный номер? Через пару минут страсти улеглись. Кавалеры перераспределили оставшихся на свободе дам, за исключением мелкого Максимки, подчеркивавшего свою безучастность к происходящему. Только самая миниатюрная Леночка соответствовала ему по росту, но Леночка была ангажирована Вадиком на все танцы подряд. Даже Лошадинов, партийная кличка Лошак, неуклюже переминался с ноги на ногу, по-пионерски выставив руки и вцепившись Инге в бока. Маша скользила, едва касаясь глади паркета, положив правую ладонь на плечо Манмартику, а Женька, обвив ее перетянутую кожаным ремешком тонюсенькую талию одной рукой, этого было вполне достаточно, и, заложив вторую руку себе за спину, вел ее время от времени, налетая на толкущиеся в тесноте домашней танцплощадки пары. «Ты классно танцуешь. Я не слишком умелый кавалер, но с тобой ощущаю себя на балу в дворянском собрании в начале 19 века. Ты где-то училась так танцевать?» «Мама хотела, чтобы я стала балериной, но папа перевел меня в математическую школу из балетной. Он заботится о моем будущем, а мы с мамой ничего в этом не смыслим», — Маша усмехнулась. «В нашей семье всегда все решает папа». «Мне кажется, что ты не касаешься пола. Я боюсь не удержать тебя. Боюсь, что ты вспорхнешь к потолку и собьешь люстру». «Знаешь, что-то такое со мной уже было». Я вальсировала в огромном дворцовом зале с высоченным потолком, заплетенными лианами орхидей, с вычурными бордовыми цветами. И в какой-то момент почувствовала, что мне так же просто скользить по воздуху, как по сверкающим мраморным плитам. И, кружась в вихре Штрауса, я поднялась над танцующими парами, но люстра не сбивала, а сорвала цветок из-под купола и закрепила в волосах. И я поняла, что всегда умела летать, но никогда не могла поверить в себя, боялась попробовать. А полететь можно, только абсолютно уверившись, иначе разобьешься, как все. А потом музыка стала стихать, она просачивалась через полуприкрытые окна в сад, и там растворялась в вечернем небе, и умирала. И мне пришлось спуститься на пол. Ты была одна? Я не помню, наверное. Никто из наших мальчишек не танцует вальс. Из наших тоже, даже я. Жаль. Мне кажется, ты не безнадежен. Хорошо, я запомнил. «Так чем закончилась твоя история?» «Я решила, что мне все только приснилось». «Для сна это слишком невероятно». «Да? Понимаешь, я уже готова была поверить, что это все сон, но цветок бордовой орхидеи, он так и остался в заплетённом в прическу». Женя посмотрел на нее как-то странно, словно увидел впервые только сейчас. Маша почему-то смутилась от его взгляда и спрятала глаза. Потом вспыхнула. «Да, меня же к телефону». И она выпорхнула из Женькиных объятий прямо в распахнутую дверь, мимо которой они как раз пролетали. Пусть не думает, что ему все можно. Женька, оставшись без партнерши, отошел к окну и, усевшись на подоконник, больше за весь вечер не пытался ее приглашать. Потом она танцевала с Гариком, и с Диком, и с Громилой, и снова с Гариком. Громила держала ее в своих ладонищах нежно, как дюймовочку. Видно, слова Гарика о хрупкости этого редкого экземпляра возымели свое действие. Дик слишком усердно следил, чтобы не коснуться ее лишний раз. А Игорь балагурил без умолку все танцы напролет. И так как-то само собой получилось, что провожать ее до дома отправился именно он. Маша ни разу не вспомнила, что всего несколько часов назад она с тяжелым чувством неотвратимой повинности плелась сюда, по этой самой дороге. Теперь они шли по тому же точно обходному маршруту, и вновь он оказывался короче, чем ему следовало быть. Гарик был совсем не такой, как на той первой вечеринке у Зинки. С ним она ощущала себя легко и беззаботно, будто они были старыми добрыми друзьями. И Маша на какое-то время забыла все свои обещания и клятвы и опомнилась, когда Гарик без особо изощренных усилий уже добился от нее уговора на воскресную экскурсию по Москве через неделю, забронировав за собой место единственного гида и сопровождающего. Она вспомнила все лишь когда Гарик ушел, распрощавшись с ней у ее подъезда. Но было уже поздно.